Глава 15. Первое. В декабрьское утро партизанский секрет, выставленный за Паскотиной волчьих нор для наблюдения за городской дорогой, остановил верхового. Старшим дозора был Акимка, сын вдовы Алены Мишуковой. Остальные в дозоре были его сверстники, все сыновья партизан. «Кто такой будешь?» Выходя из-за кустов и грозно выставляя вперед берданку, срывающимся от волнения голосом, спросил Акимка. Верховой натянул поводья, придержал трусившую мелкими шажками взмокшую лошадь и, чуть привстав на стременах, спросил: «А ты кто такой?» «Нет, ты кто такой?» Направляя берданку в грудь лошади, закричал Акимка. Заслышав его рассерженный голос, из-за еловой чащи на дорогу выскочили трое ребят, тоже вооруженных берданками. «Ну-ну, ты не очень-то расходись», — усмехнувшись, сказал верховой. «Еду я к вам в штаб по важным делам. Давай, проводи меня к самому главному начальнику». Ребятишки переглянулись, и Акимка, опуская берданку, с важностью в голосе сказал: «Сам я не могу пост бросить, а вот Никитка проводит». Низкорослый, скуластый Никитка, заплетаясь в полах длинного полутулупчика, бросился за ельник и в ту же минуту выехал оттуда верхом на лошади. Акимка подошел к нему и что-то сказал на ухо. Никитка задергал поводьями, выехал на дорогу и встал позади незнакомца. «Под конвоем, выходит, поеду», — засмеялся верховой, беззлобно посматривая на ребят, исполнявших свои обязанности с неподкупной строгостью. Стояла оттепель. С берез и елей осыпались искрившиеся на холодном солнце снежинки. Над лесом кружились стайки ворон и сорок. На дороге, на кучках конского навоза, хлопотливо суетились воробьи, перекоротавшие первые морозы в глубоких норах в снегу. Тучки сизого дыма курчавились над селом. Было тихо и безветренно. Никита держался за незнакомцем шаг в шаг. Тот ехал, не оглядываясь. У Авинов, на въезде в село, незнакомец остановил лошадь, достал откуда-то из-под попоны седла красную звездочку и под изумленным взглядом Никитки нацепил ее на папаху. Тронув лошадь, он весело засвистал и, въезжая в ворота Паскотины, спросил: «Эй, малый, где у вас штаб?» «В доме Белина по Жировской улице», — ответил Никитка и, помолчав, добавил: «Езжай, езжай, я покажу». У первого же проулка незнакомец круто свернул с улицы, и Никитка понял, что тот в волчьих норах не новичок. Перед домом купца Белина, где теперь размещался штаб партизанской армии и совдеп Таежного советского района, незнакомца с Никиткой встретил Мирон Вдовин, исполнявший обязанности коменданта этих учреждений. Он спустился с крыльца навстречу подъезжавшим и, с любопытством оглядывая незнакомого путника, кивнув на него, спросил: «Издалека он, Никита?» «Не говори, дядя Мирон!» Незнакомец между тем спешился, бросил поводья на рейку ограды и, раскачиваясь на затекших ногах, подошел к Мирону, командующего мне. Негромко сказал он: «А откуда сами будете?» Задержав взгляд на красной металлической звездочке, выделявшейся на папахе приехавшего, полюбопытствовал Мирон. «Гонец я», — ответил приехавший, стягивая широкий желтый ремень на полушубке. — «Имею важный пакет для штаба». Мирон поспешно распахнул калитку, заторопился в дом. — «Все, все тут, и командующий, и комиссар, и начальник штаба». Через кухню и полутемный коридорчик Мирон провел приехавшего в угловую комнату. В ней было густо накурено. Вокруг стола, стоявшего напротив окна, сидели партизанские командиры. Они так увлеклись каким-то разговором, что не слышали, как вошел Мирон. «Гонец к тебе, товарищ командующий», — доложил Мирон, подходя к столу. «Ну так давай, веди его скорее», — вставая, сказал Матвей. Разговор смолк, и взгляды сидевших у окна устремились на приезжего. «Заходи, командующий, вон у окна», — обернувшись к двери, кивнул головой Мирон. Приехавший вскинул руку к папахе, но быстро опустил ее и бросился к столу. «Отец!» Отгороженный с обеих сторон сидящими партизанами, Матвей перегнулся через стол, выкрикнул что-то невнятное, вытянул руки и обнял Артема. Мужики повскакали с табуреток и стульев и смотрели на Матвея с Артемом повлажневшими глазами. «Сын вроде», — обращаясь к мужикам, спросил Мирон. «Старшой Захарыча! Сколько лет не видались! Отец не чаял и встретиться, а тут, вишь, как получилось», — сказал Архип Хромков. «Всяко бывает. Не ждешь, где и встретишь», — засиял улыбкой и Мирон Вдовин, радуясь чужому счастью, как своему собственному. Матвей снял руки с плеч Артема, украдкой вытер глаза. Артем принялся здороваться с партизанами. Те крепко жали ему руку, поздравляли с возвращением в родные края. Неотрывным взглядом Матвей наблюдал за сыном. Другим, совсем другим возвратился на родную землю его первенец. Когда они расстались, Артем был неловким, угловатым юношей с чистым лицом и по-мальчишески ясным взором. Теперь он возмужал, раздался в плечах, говорил густым, спокойным голосом. Красивое, смуглое лицо его было чуть угрюмым, строгим, и застаревшая усталость проглядывала в каждой черточке. «Эх, сын, сын, вот какой ты стал!» «Не без сожаления», но с гордостью подумал Матвей. «А мать с бабушкой все тебя во сне видели», — усмехнулся он, не переставая смотреть на сына. «Выходит, не зря снился». «Живы-здоровы?» — с поспешностью спросил Артем, тоже не переставая приглядываться к отцу. «Да ты разве не из дому?» «Нет, прямо сюда приехал. С делами я к вам из штаба Красной Армии». «Ну-ну, говори скорее», — заторопил сына Матвей и рассмеялся радостным смехом, который ни удержать, ни скрыть был не в силах. Артем огляделся, смущаясь, начал. «Штаб пятый приказал передать под большим секретом и замолчал». Матвей одернул гимнастерку, лицо его приняло строгое выражение. «Понятно. Ну, товарищи», — взглянул он на партизан, толпившихся у стола, — «прошу не прогневаться, оставьте штаб, а за рассказами милости просим на огонек». «Дело военное, Захарыч, сами понимаем», — сказал Мартын Горбачев и, опираясь на костыли, пошел к двери. За ним потянулись другие партизанские начальники и командиры. «Как доехал-то?» — поддаваясь нетерпению, спросил Матвей, топчась за столом и не находя себе места. «Лучше, чем ожидал, отец. Белые по тракту больше держатся, а я по проселочным дорогам кружил». «Подфартило, Артем. Мог бы и в глубине на белых нарваться. Каратели тут всюду снуют, хотя и перебили мы их порядком», — пощипывая рыжие усы, проговорил Антон. «Предусмотрели и это, дядя Антон. Охранную бумагу чуть ли не от самого адмирала имею», — лукаво сощурил глаза Артем. «Ну вот, весь штаб на месте», — сказал Матвей, когда Мирон, вышедший последним, захлопнул за собой дверь. «Антон Иванович у нас комиссар, Илья Александрович вот начальник штаба, а я, вишь, командующим значусь. Не думал, не гадал, Артюша, а дожил», — опустив голову и тихо и смущенно закончил Матвей. Артем взглянул на отца. То, что командующим партизанской армии, в которую он прибыл с важным поручением, оказался отец, Артема нисколько не удивило. Он всегда любил отца восхищенно и даже, став взрослым, по-детски преувеличивал все его добродетели. Стараясь сделать вид, что он не заметил смущения отца, Артем торопливо сказал: «Да, я ведь с пакетом прибыл». Он снял с головы папаху, вынул из-под подкладки сильно измятый пакет за сургучными печатями и протянул его отцу.